Глава 30. «Ты назвал ее мрачной?» – недоуменно изумился Кир, глядя на монитор. «Это единственное, что ты услышал?» – хмыкнул Дима, сидя рядом и подперев щеку ладонью. «Она не мрачная», – упрямо возразил Волк. «Просто серьезная». «Просто серьезная у нас Борькина Маша», – парировал Альфа, скептично приподняв бровь. «А Марго мрачная. Ты сам назвал ее холодной статуей». «Мне подходит», – насупившись, ответил Кир. «Запомни этот момент», – ткнув в него пальцем, посоветовал брат. «Во всех ситуациях, когда будешь страдать от ее характера, я повторю эти слова». «Почему ты так легко отдаешь Марго мне?» – тихо спросил оборотень, подозрительно прищурившись. «Она не потянула бы роль ведущей», – спокойно ответил вожак. «К тому же волчица всегда предназначалась тебе, брат. Только ты был еще не готов к этому. Но если бы я сразу сказал, что эта женщина твоя, ты нашел бы в ней 1000 изъянов», – пожал плечами Дима. «Пожелал бы узнать ее поближе», – пространно начал Кир. «Времени не хватило», – хмыкнул брат. «Но если ты против, я найду Марго другого волка». «Не надо», – процедил оборотень, повеселив этим Альфу. «Кстати, вы подходите друг другу», – хохотнул Дима. «Оба допрашиваете меня и мрачно пялитесь, так что, полагаю, союз выйдет неплохим». Вместо ответа Кир, покачав головой, направился к выходу. «Так что, тебя можно поздравить?» – громко спросил старший Огнев брата вдогонку. «Да», – коротко ответил Волк и тут же остановился, обернувшись. «Что-то было между вами той ночью?» «Я думал, что допрос закончен», – хмыкнул Альфа, разведя руки в стороны. «Ответь, пожалуйста», – поморщившись, попросил Кир. «Мы просто поужинали, и я занялся делами, а Марго спала в твоей комнате». Глубоко вздохнув, отозвался Дима. «Ладно», – проворчал Волк, покидая кабинет. Вместо того, чтобы засесть за работу, мужчина прямиком направился к выходу из здания и позвонил Лиане, попросив жену Яра приютить у себя Германа и Аиду на сегодняшний вечер. Выяснилось, что малышка уже гостит у тети, когда на заднем фоне послышались крики девчушки, которая прихватила и Бублика. В самые краткие сроки Волк домчался к дому Марго и взлетел по лестнице, перескакивая через ступеньки. В квартире его ждала напряженная женщина, беспокойно расхаживающая по гостиной. Замерев на середине комнаты, она тревожно спросила. «Ты уже знаешь?» «О визите Филата, аудиенции у Альфы и твоей просьбе?» – вкрадчиво спросил Кир, максимально спокойно усевшись на диван. «Ну, судя по всему, ты обо всем уже в курсе», – глубоко вздохнула Марго, обхватив себя руками и выжидательно глядя на него. «Ты выбрала меня, потому что не знакома с другими волками в нашем клане?» – тихо спросил оборотень, откинувшись назад. «Нет», – негромко ответила женщина, растерянно присев рядом и рассматривая ковер под ногами. «Я вижу, какой ты и как относишься к нам, так что выбор закономерен. Дети сразу приняли тебя, а мне нужно было время. Но очевидно, что я ошиблась, и ты не хочешь...» «Хочу. Очень», – тут же ответил Кир. Марго повернулась к нему лицом и встретила пристальный взгляд глубоко дышащего волка. «Хотел даже, когда ты была не моей», – продолжил мужчина, не шевелясь. И ревновал, когда не ночевала рядом. «Это ты мне о ревности говоришь?» – хмыкнула она. «Кто из нас двоих уходил на гульки и возвращался под утро с ароматами разврата? А уж про воспитательницу Аиды и говорить не хочу. Они явно расстроились, когда я вновь стала отводить дочку в садик». «Я живой», – пожал плечами Кир. «И мне нужна рядом живая женщина», – кивнула Марго, перебив его. «Я понимаю. и сделаю все, чтобы...» «Ты», — тихо произнес волк, — «мне нужна рядом ты. Боюсь только, что испугаю своими желаниями и прочим». «Знаешь, я многого боюсь в жизни», — печально ответила женщина. «Но не тебя, Кирилл». Вместо слов он медленно потянул ее к себе и усадил на колени. Марго вначале была напряжена, но, глядя в темные глаза оборотня, с каждым вдохом успокаивалась, пока совсем не расслабилась, прижавшись боком к его груди. Так спокойно ни в чьих объятиях она себя не чувствовала. «Давно Аида называет тебя папой?» — тихо спросила волчица, склонив голову на его плечо. «Не очень», — хмыкнул Кир. «Пару дней назад я забирал ее из садика. Малышня дразнила Аиду, что у нее нет отца, и наша кроха раздала там тумаков. Коллективно посовещавшись, мы пришли к выводу, что батя у нее все же есть. И это я». Сообщая детали получения своего нового статуса, волк нежно поглаживал ее. Решив, что и в ответ стоит проявить ласку, Марго вдруг замялась и смущенно произнесла: «Я не знаю, что надо делать». Обхватив женскую ручку, Кир нежно поцеловал ладошку и закинул себе на плечо. «Мне бы хотелось, чтобы ты меня обнимала и целовала. В ответ или просто так. Несмотря на то, что я крутой и весь такой самодостаточный, но именно объятия и ласка дают то тепло, которого всем не хватает», — прошептал мужчина, осторожно целуя ее щечку и висок. «Волки весьма тактильные существа. Нам надо трогать, чтобы обладать, и через прикосновение мы становимся ближе». Неспешные ласковые поглаживания и едва ощутимые касания его губ вперемешку с тихими словами заставляли женщину чувствовать волнение и трепет. Хотелось вечность провести вот так и одновременно сбежать куда-нибудь. Легкий массаж, в который трансформировались прикосновения, сделал свое дело, и Марго сомлела, растаяв в этих объятиях. Легкий поцелуй, закруживший мысли и чувства, стал по-настоящему первым в ее жизни. Томящая нежность переросла в желание, которое волчица не могла насытить, отдаваясь ласке целиком. Не прерывая поцелуя, женщина вдруг поняла, что оказалась наполовину раздетой, а Кир уже поглаживает ее обнаженную спину. Этот горящий взгляд и то, что он не спешил набрасываться на нее, о многом сказали Марго. Впервые она сама решала, как будет дальше. Волчица хотела именно его и отныне не испугается чувств. Коснувшись края его тонкого свитера, она стянула мешающий покров с такого желанного мужчины, открывая для себя вид на бугрящиеся мышцы. Кожа со следами загара и темные волоски, покрывающие широкую грудь. Страх на миг обуял женщину, но, посмотрев в глаза Киру, она тут же успокоилась. Этот волк был единственным, кому хотелось доверять. «Боишься меня?» – прошептал он, заметив ее смятение. «Нет», – покачала головой Марго. «Просто никогда не трогала. Ну, ты понял». Осторожно коснувшись ее рук, мужчина провел кончиками пальцев от плеч до запястий, кладя тонкие ладошки на свою грудь. Для удобства она быстро уселась на него верхом, вызвав легкую улыбку. Ухватив ее за бедра, оборотень просто ждал, что будет дальше. «Я хочу этого союза, потому что желаю и доверяю тебе», — глубоко дыша, сказала Марго. «Знаю, что будет нелегко, но я не отступлюсь от нас и всегда буду идти за тобой». «Ты моя луна, и я буду следовать за твоим зовом хоть на край света и шагну за черту, если понадобится». Пристально глядя ей в глаза, Кир произнес древнюю клятву. «Я твоя луна», — серьезно ответила волчица. «Мой свет пробьется сквозь любую бурю, чтобы воззвать к тебе и указать верный путь во тьме». С последним словом она подняла голову вверх, открывая для оборотня свою шею, признавая его права и подчиняясь власти. Это был уязвимый момент и весьма болезненный, означающий, что отныне она всецело принадлежит мужчине. Вместо ожидаемого укуса Кир поцеловал нежную кожу и обнял ее, заставив посмотреть на себя. «Мне не нужна покорность или жертвенность», — прищурившись, сообщил волк. «Я хочу честности и открытости. Если что-то тебя волнует, я должен знать, что. Клянусь, теперь ты для меня превыше всего. Взамен обещай мне не меньше». «Обещаю», — коротко ответила Марго, перед тем, как поцеловать мужа. Ласка в этот раз была иной. Она хотела его всей душой и телом, жаждала отдать и забрать все, что отныне принадлежит ей. Остатки одежды слетели незаметно, но женщина все еще продолжала целовать Кира, оседлав его бедра. Несмотря на страсть, бурлившую в крови, проникновение оказалось нежным и томительно медленным, заставившим Марго застонать. Ее тихие вздохи совпадали с хриплым мужским дыханием, когда они замерли, наслаждаясь полнотой чувств. Женщина все еще ожидала боли, всегда сопутствующей сексу, но этого не случилось. Несмело улыбнувшись Киру, волчица вдруг засмеялась, поняв, что прошлое осталось там, вместе с дурными мужчинами и одиночеством. Первое движение было едва заметным, но с каждым мгновением это тесное скольжение приносило наслаждение. Ухватившись за широкие плечи, Марго отчаянно мчалась вскачь, желая больше удовольствия и эйфории, когда вдруг все резко закончилось вспышкой и почти болезненным сжатием внутренних мышц. «Ох!» – застонала она, замерев на вдохе. Едва миновал ее пик, как Кир перехватил инициативу, продолжив древний танец жизни. Его сильные движения дарили кайф на грани безумия. Сжимая его внутри, волчица с трудом сдерживала собственный крик, чувствуя, что вновь взлетает куда-то слишком высоко. Последние рывки были жесткими и толкнули ее за грань, которую они преодолели вместе. Час спустя Кир впервые узнал, какова на вкус его супруга, и ощутил на себе радости волчьего спаривания. Марго не вздрогнула, когда глаза мужа загорелись золотом, а кожа потемнела. Уступив ему во всем, она получала не меньше. Когда на город опустилась ночь, они все еще не желали прерываться. Лежа на животе и тихо скуля от переполнявших чувств, волчица с удовольствием слышала довольное урчание Кира, рывками погружавшегося в нее. Старый диван отчаянно скрипел под его натиском, но останавливаться женщина не позволяла. Шея Марго горела от брачного укуса и многочисленных облизываний, которыми вновь и вновь ласкал ее муж. «Так нечестно!» – недовольно буркнул Яр. «Они там уже вторые сутки милуются, а я вновь сплю на полу». «Успокойся», – тихо хмыкнула Лиана, прижимаясь попкой к нему. «Ритка заслужила, а ты не один тут спишь». «Аида мелкая захватчица», – проворчал волк. «Разве ты не говорила, что она будет спать с Гердой?» «Малышка спит с Бубликом, а для третьего в ее кровати места нет», – напомнила женщина, почувствовав, как его объятия стали еще крепче. «И она захватила наш диван, а мы спим на полу», – буркнул Яр, приласкав супругу по животику и спускаясь ниже, целуя ее шейку. «Я могу идти к ней, если не прекратишь», — весело отозвалась Лиана. «Нет уж», — рыкнул мужчина, углубляя ласку до критически допустимой отметки. «Спать один я не желаю. Завтра отвезу мелюзгу домой. Пусть тоже страдают. Мне и своих мелких хватает». На следующий день Аида и Бублик явились на родной порог. Дверь им открыл взлохмаченный и сонный Кир в одних трусах. Оглядев брата-близнеца, я радушно улыбнулся и, подтолкнув кроху вперед, довольно произнес: «Поздравляю! Надеюсь, ты не забыл, что в комплекте с женой у тебя еще и дети появились. Германа привезу после обеда». Молодожен не успел прохрипеть ответ, как волк уже скрылся на лестничной клетке нижнего этажа. Глубоко вздохнув, Кир улыбнулся малышке и завел укутанную в теплый комбинезон девочку в квартиру.